Глава 17. Майя. Яниш неподвижно замер под тушей мастера Анджи. Ледяной ветер вдруг обжег позвоночник. Что, если я опоздала? «Яниш!» — тихо позвала я в отчаянии. «Какой же он тяжелый!» — пробормотал тот на протяжном же, скидывая себя бессознательного соперника, и ослепительно улыбнулся. Будто не врал мне все это время. Но тут застонал распростертый на дороге мастер Ерик. Яниш подскочил, быстро чмокнул меня в кончик носа и умчался к городскому магу. А я бочком-бочком, почти на ощупь, добралась до соседней телеги. Руки вдруг ослабели, и я с трудом подняла дорожный мешок, чтобы закинуть его на подводу. Но на случай, если и эта коняшка захочет погалопировать, я зацепила лямку на локоть. Неизвестно, чем закончится весь этот фарс. Что будет с городским магом, Анджием, мною? Как поступит Яниш, узнав, кто я на самом деле? Может, он решит сдать меня дяде? Лично я предпочла бы на всякий случай сбежать. Все равно живность уже пристроила, с домом простилась, а Миу-Миу со мной. Я огляделась. Кошки нигде не было видно. Покискискала, но она не отозвалась. Я бы тоже на ее месте не отзывалась, впрочем. Из леса стали появляться носы самых любопытных и послышались крики самых оптимистичных, адресованные самым трусливым. Яниш возился сначала с городским магом, потом стал как-то хитро связывать Анджия, который все еще не пришел в себя. Первым к нему подошел местный предводитель, тот самый дядечка, который укрыл меня шкурой, а я его лошадку напугала. Надолго ее запала не хватило, и теперь телега стояла чуть поотдаль. «Так что ж тут такое деется, досточтимый?» — осторожно полюбопытствовал дяденька. «Преступников поймали», — сообщил Яниш, поднимая голову на подошедшего хозяина подводы. «А ян-то ж Милздар Ерик, он же маг наш». «Был ваш, стал наш». И мой найденыш показал свой перстень. «Служба магического контроля, маг-следователь Яниш Север. Злоумышленников, обвиняемых в грабежах, бандитских нападениях со смертельным исходом и применении запрещенных заклинаний, необходимо срочно доставить в ближайшее отделение службы. Барышня Майя Ковач составит список свидетелей». Он бросил на меня суровый взгляд. «Барышню-травницу после этого следует отвезти домой. Город никому не покидать до прибытия поискового отряда. Все понятно?» Мужичок кивнул. «Исполняйте», — велел Яниш таким тоном, что даже я поверила в то, что он очень важный начальник. Мужичок организовывал остальных, кого послал за сбежавшей лошадью, кого перетаскивать товар, чтобы подвода Милздари преступников легче шла, кого направлял ко мне для списка. «А где я его писать-то должна?» «Простой такой этот кавалер Яниш Север». Маг-следователь тем временем с невозмутимым лицом отправлял одного за другим магических вестников. Возможно, один из них решал мою судьбу. С другой стороны, от чего и от кого я только не сбегала, и от судьбы сбегу. Вот только этот поисковый отряд дождусь, чтобы в преступницах не числиться, и сразу сбегу. На освобожденную от груза повозку уложили связанных магов. Мастер Ерик то стонал, то мычал, но горожане делали вид, что ничего не слышат и не видят. Возница и Яниш споро тронулись в путь, и как-то сразу все расслабились. «Так вы наша травница, сударыня Майя?» — опасливо поинтересовался мужичок-предводитель, который значился в списке как Данила Голуб. Я кивнула. «А...» — он обвел свое лицо, явно намекая на мое. «Пряталась». «А...» — он изобразил рукой бросок, видимо, ссылаясь на мои магические подвиги. «Батюшка мой был магом». «А...» Он качнул головой в сторону тающей вдали телеги. «Яниш тоже маг, и, судя по перстню, действительно из службы магической безопасности. Впрочем, мастер Анджей, мой, по счастью, не состоявшийся жених, тоже оттуда». «А как же ж, разве ж...» Никак не мог подобрать слова собеседник. «Данила, потом поговоришь», — оборвал его возница третьей телеги. «Трогай уже, дома потреплешься, зябка от уточки». «Дяденька Данила, кошка моя сбежала, влезла я». «Мажья?» «Не знаю, обычная вроде». «Ну, обычная, так и пусть себе». «Дяденька, жалко ее. Позвольте, я поищу». «Вот мажей отряд прибудет, пущай и ищет», — подтолкнул меня к повозке мужичок. «На то ж он и поисковый. Во!» — он многозначительно поднял палец вверх. «Миу, Миу!» — позвала я, но кошка не объявилась. Видимо, она слишком напугалась и убежала далеко в лес. «Как она теперь будет одна?» «Миу, конечно, кошка боевая, так просто не пропадет, но все равно жаль». Я чуть не расплакалась, однако дядька Данила стал выспрашивать у меня, что же тут происходило. Попытки доказать, что сама я знаю не больше его, успехом не увенчались. Зато я узнала, что Яниш присоединился к обозу почти перед самой отправкой. Как старший, Данила предложил устроиться на его подводе, поскольку кто везет, тому и платит. Но Яниш поехал в самом конце. Только я так и не поняла. Знал он, что на первой устроилась я и не хотел ехать в моей компании или готовился к встрече с недругами. Если готовился, то мог бы и предупредить. А если знал, то я на него вообще обиделась. Скоро впереди показался город. То ли за разговором дорога пролетела незаметно, то ли мы не так далеко отъехали. Я попыталась слезть с подводы, но дядька Данила не позволил. «Милсдар Север велели до дому доставить», — уперто заявил он. Так что мне пришлось еще ждать, чтобы его товар в городе разгрузили, и только потом, налегке, мы тронулись в мою лесную избушку. В самой калитке мы столкнулись с семейством Софы. Она смотрела на меня испуганными, бегающими глазами. За нею, обвязанной веревкой за рога, мекала Зорька. «Ян-то что тут?» Данила сложил руки на поясе и навис над испуганной женщиной. «Так вы ж, барышня Майя, ежели остаетесь, так забирайте козу!» Щедро предложила она. Я спустилась с телеги со своим мешком. «Нет, Софа, забирайте уже себе, я пока не знаю, как буду дальше», почти честно ответила я. Только подарила ей надежду и тут же отбирать, чем я тогда буду лучше мастера Анджи. «И за кормом приходите, и куриц, как обещала, я вам дарю». «Я куриц уже того». Мне стало горько и жалко моих курочек. Я-то думала, они у Софы останутся, а она их того. «Забрала я уже, попробуй-ка везти сразу и курочек с петушком, и козу с рогами», — оправдывала Софа. «Они живы?» «Уходила, были живы?» — насторожилась солдатка. «Ну тогда привет им передавайте», — выдохнула я, но под тревожными взглядами Софы и Данила добавила. «Пошутила я, пошутила. Ступай, и корма взять не забудь. Дяденька Данила, не поможете ли сударыне Софе?» Солдатка зарделась от смущения и внезапно обнаружила, что она довольно хороша собой. «Отчего же не помочь?» Возница лихо подкрутил ус. Я показала рукой, чтобы они занимались сами, и направилась в дом. Там еще было тепло, но совершенно пусто. Не было ни Яниша, ни Миу-Миу, даже курочек с Зорькой не было в сарае. Точнее, Зорька пока была, но уже практически не было. Я вошла из синей в дом, села, как была, на скамью, и разревелась. Не знаю, сколько я просидела. За окном стихли голоса. «Зорьке там будет лучше, там козел рядом, и детишкам молочко нужнее, а я все равно отсюда собираюсь убегать, так не все ли равно, когда я с ними расстанусь?» Я сидела, уставившись в окно. Есть не хотелось, ничего не хотелось. И тут я вспомнила, что в моем мешке были зелья, а я этим мешком по голове мастеру Анджию изо всей силушки. Сил у меня, может, и немного, но голова у моего бывшего жениха крепкая, лоб особенно. Тут еще спорный вопрос, кто твердолобие, Яниш или Анджей. Я бросилась спасать книги. Спасала до самой темноты. Только гримуар не пострадал. В роду ведьм умели накладывать защитное заклинание. Остальное я мыла, сушила, перекладывала сухим, ставила под пресс. Так увлеклась, что мне шуршание страниц даже мерещиться стало. Но потом за окном послышалось слабое «Миу», и я поняла, что не мерещилось, и это не шуршание. Я бросилась к двери. Миу-Миу сиганула в дом и сразу к печке. «Что, героиня дня, замерзла? Небось, еще и голодная?» Я тоже внезапно вспомнила, что весь день не ела. С самого утра. Мы с Миу поужинали. Кошка забралась ко мне на колени и стала умурлыкивать прилечь. А я что? Я ночью почти не спала, и днем не удалось. Меня уговаривать не нужно. Умылась, убралась и пошла к себе в постельку. Но Миу-Миу была не согласна. Она отбежала в сторону выхода и мяуче позвала. Когда я пошла за нею, кошка запрыгнула на палате. «Хитрая какая! Ну, спи здесь!» Согласилась я и пошла к себе. Но не успела дойти до кровати, как кошка снова замяукала, требуя следовать за ней. Я махнула рукой и собрала постель. «А что? Ну, там действительно теплее!» А еще там едва ощущался неуловимый запах Яниша. И мне стало совсем спокойно. Если Миу-Миу пришла, то, может, и найденыш вернется, хотя бы для того, чтобы попрощаться.